«Значит, при победе ты ковкой об стенку приложился», — вздохнул Лангботтом и сочувственно посмотрел на невинно осужденного. «Очнись, болезный, кто ты для Гарри? Крестный отец, то есть заместитель родителей, должен заботиться о нем, воспитывать и наставлять, а не за анимагами гоняться, скрываясь от полиции, и нашей, и Макгловской. Вот справишься с первой задачей, тогда и перейдешь ко второй», — подтвердила Гермиона. «И первым делом для этого тебе требуется жилье, где бы ты мог своего подопечного приютить, выслушать, пролить елей на душевные раны подростка». Сириус под тремя непреклонными взглядами паник, протянул в сторону Поттера чашку, дождался в нее трех капель из пузырька с антидотом, добавил воды из волшебной палочки и выпил. Превратился в пса, поджал хвост и поплелся в кусты. «Думать будет», — проговорила Дриада. «Уснет, а я над ним пошепчу, чтоб быстрее поправлялся». Оставив в покое задумавшуюся собаку, дети взяли в руки волшебные палочки и принялись осваивать защитные, маскирующие и отвлекающие чары, развешивая их над и вокруг угодий лесной нимфы. Отводящий посторонних периметр нужно было на всякий случай усилить. «Мальчишкам и девчонкам оставьте проход со стороны Уингинга до озерца, мне нравится, когда дети купаются, и владельцам собак, пусть вносит под растение органику», — корректировала действия ребят Дрю. «Еще нужно пропустить пассажиров со станции или с остановки автобусов. Площадку, доступную для аппарации, я оставлю только на этой полянке». «Ой, Невиллу, это ты ежевику посадил?» — воскликнула Гермиона, обнаружив новые растения в хорошо изученной местности. «А от этого пня я в обе стороны протяну отводилку глаз, да тут же и закольцую», — делился замыслом Гарри. «То есть, кроме как по тропе, будет не войти, не выйти, а только и останется, что круги нарезать. Это будет не отводилка, а по кругу водилка», — хихикнула Гринджер. «Но мысль богатая. Попробую и я такой же сюрприз навесить на сосну с развилкой. Ой, а у меня вместо имитации непроходимых зарослей получилась иллюзия бездонного провала», — пожаловался Невиллу. «Вечно мне Флитвик доб задание впаривает, то вектора напутаю, то еще чего». «Ты, главное, тазик на голову опять не колда не случайно», — хмыкнул главный диверсант Хогвартса. «Это было всего раз». «Конечно, всего раз, ты ж никогда не повторяешься. Хотя иногда бывает очень в масть. За рыжий причесон а-ля афро на вечно прилизанном Малфое тебя весь факультет был готов на руках носить». Бедный чародей лишь цыкнул зубом и закатил глаза, вспоминая, что и в каких формах обещали ему горящие взоры слизеринцев. «А уж если ты с ней позаблондинишь и закудрявишь, иди нафиг, я еще жить хочу», — побледнел Лангботтом. «Кстати, ребята, вы когда пойдете за покупками к школе, я бы присоединился». «Так письма со списками еще не пришли», — пожала плечами Гермиона. «Да и вообще, тебе не стоит демонстрировать дружеские отношения с нами, Гарри считает, что на меня постоянно кто-то пытается бочку накатить. Если он прав, то ты в качестве стороннего наблюдателя ценнее, чем один из группы единомышленников. Имею в виду, в глазах всех остальных. А с Ханной ты как, не рассорился?» «Нет, встречались пару раз в косом, но там все вокруг знакомое, скучно. Прямо и не знаю, куда бы ее пригласить. В Гринготс, конечно. Когда едете на тележке по гоблинским пещерам, девчонки так забойно визжат и сами в нас вцепляются. Просто огонь по жилам растекается», — ухмыльнулся Гарри, а Гермиона лукаво улыбнулась. «То есть, пригласить девушку в свое банковское хранилище?» — уточнил Невиллу. «Как-то это не принято. Чересчур интимно, пожалуй, потому что с намеком на, ну, не знаю», — замялся он. «На перспективу ведения совместного хозяйства», — растолковал Гарри. «И потом я туда только с бабушкой ходил, и ключ у нее хранится», — безрадостно продолжил Лангботтом. «Да уж», — пожал плечами Поттер. «Хлопот с вами, чистокровными. Как вы со скуки не помираете от однообразия. А сам-то», — возмутилась Гермиона, — «ни в зоопарке не был, ни на колесе обозрения, а из аттракционов ничего, кроме пляжных горок да игровых автоматов, не видел. Короче, Нев, я договорюсь с мамой, чтобы она в ближайший выходной поразвлекала нас. Тебя с Ханной подхватим у выхода из дырявого котла. Нужно только сообразить, во что бы такое вас переодеть, чтобы не привлекали внимание своими мантиями». «Болтушка она, это Аббат», — возразил Гарри. «Растреплет, что мы с Невиллом неформально общаемся. Придуши свою паранойю, Гарри Джеймс Поттер. Девушек полагается развлекать, а Ханне нужно просто объяснить, что можно рассказывать, а что нельзя». Глава 25. Третий курс. События в поезде. Ничего удивительного не было в том, что в купе Хогвартс Экспресса вместе с Гарри и Гермионой оказался Невилл. Также и появление здесь Ханны все восприняли как нечто естественное. День развлечений, устроенный миссис Грейнджер для дочери и ее друзей, сблизил Хаффлпафочку с тремя гриффиндорцами. А потом еще и проведенный всей компанией покупочный марафон к школе окончательно обнулил и без того зыбкие остатки отчуждения. Общительная и доброжелательная подруга Лонгботтома оказалась жесточайшим испытанием для паранойи Гарри. Старые привычки просто так не исчезают, особенно если когда-то они гарантировали целостность шкуры. Он крайне недоверчиво относился к людям, опасаясь, как бы чего ни вышло в силу того, что о нем может стать известно больше, чем хотелось бы. А это было почти неизбежно, потому что подросток непроизвольно раскрывался перед теми, с кем много общался. И Ханна не исключение. Она стала свидетелем разговоров Гарри со змеями в террариуме лондонского зоопарка. Да, он захотел проверить в действии свой парсилтанк и выяснил, что ползучие твари действительно способны беседовать с ним. Но ничего ценного в этом не оказалось. Население стеклянных вольеров интересовалось пищей и теплом, изредка волнуясь по поводу Линки. Ну какие еще могут быть темы у животных? Радовало, что не о владении Гермионы и Гарри, а не магией, ни о их способности аппарировать подруга Невилла даже не догадывается. Ну и о Сириусе Блэке не знает. В этом году школу будут охранять стражи Азкабана, дементоры, сообщила Ханна с выражением обеспокоенности на лице. Они просто ужасны, потому что приносят леденящий холод и пробуждают в душе самые неприятные воспоминания. А еще выглядит, как будто насквозь сгнили. Эй, а почему вы переглядываетесь? Понимаешь, нам недавно их очень подробно описал человек, имевший с ними дело. Это все, что мог позволить себе сказать Невиллу, виновато взглянув на Гринджера и Поттера. Вряд ли они сумеют поймать Блэка в окрестностях Хогвартса. Просто потому, что нечего ему там делать, пояснил Гарри, стараясь сгладить неловкость от некоторой недосказанности, невольно допущенной другом. Не слушай мальчишек, Ханна, попыталась успокоить насторожившуюся Хаффлпафочку Гермиона. Просто они знают, что Сириус в Хогвартс не полезет, нечего ему там ловить. А Гарри? Блэк же собирается его убить. Непритворно удивилась мисс Аббот. Убить Гарри? Возмутился Невилл. Сириус, конечно, слегка не в себе, но не настолько, чтобы пытаться делать подобные глупости. И вообще он сейчас находится в очень надежном месте, где будет оставаться довольно долго, поспешил внести ясность Поттер. Так что вся эта затея министерства с дементорами – полная лажа. Попытка изобразить бурную деятельность, чтобы хоть чем-то прикрыть собственную беспомощность. Ханна несколько раз перевела взгляд с одного собеседника на другого, после чего сделала задумчивое лицо и закономерный вывод. Вы что-то недоговариваете. Понимаешь, и Гарри, и Гермиона практически не умеют врать, согласился с подругой Лонгботтом. Вот им и приходится рассказывать не совсем все. Поэтому лучше я буду отвечать, или объяснять, или рассказывать. Потому что ты как раз врать умеешь, ухмыльнулась Хаффлпафка. Так и хочется уйти, гордо хлопнув дверью, но тогда я совсем ничего не узнаю, ни правды, ни лжи. Лучше скажи вот что. Тебе известно, что это за штука такая, старшая палочка? Постаралась изменить вектор беседы Гермиона. Все знают, пожал плечами Невиллу. Бузинная, палочка смерти или старшая. Так называется один из так называемых даров смерти из старинной сказки. То есть это легенда, а не на самом деле. Волшебная палочка, которая сильнее всех других, включилась в объяснение Ханна. Только на самом деле ее не существует. Ею твой петрификус снимали, вслух озадачился Гарри, зыркнув на Гермиону. Никакая она не существует, я ее своими глазами видел. Ты видел легендарную палочку смерти, вскрикнула Ханна. Я видел палочку, строгим голосом уточнил Гарри, и слышал, как про нее упомянули, будто она старшая. Тут началось торможение поезда, последовала остановка, а в вагоне погас свет. Странно, не к добру. Поттер подобрался, готовясь к неприятностям, и потянулся за палочкой. Остальные повторили его движение. Гермиона и Невилл верили интуиции профессионального разведчика, а Ханна просто сделала как все, и не зря. Почти сразу сильно похолодало, и сделалось страшно. Слишком страшно для неожиданной темноты. Если верить описаниям, нас посетили дементоры, экспекто патронум, спокойным голосом проговорила Гермиона. Серебристая выдра выпрыгнула из ее палочки и уселась на столике, распространяя вокруг себя уютное тепло и мягкий свет. «Что с тобой, Гарри?» Голоса в голове. «Волдеморт убивает мою маму», произнес побледневший и откинувшийся на спинку сиденья Поттер. Взгляд юноши потихоньку терял осмысленность. «Значит, много дементоров», — заключила мисс Всезнайка. «Соберись, врежь им как следует». По взмаху палочки юркий комочек светящегося меха прыгнул придавленному отчаянием брюнету на колени. «Давай, ты ведь никогда не сдавался». Обретший непривычную твердость голос девушки послужил спусковым крючком. «Экспекто патронум», — воскликнул бледный и слегка трясущийся Гарри. Тело еще колотило дрожь, но разум, главный инструмент чародея, был уже в норме. Из его палочки выпрыгнул олень и скрылся за дверью купе. Из коридора послышалось нечто среднее между шипением и хрипом, быстро, впрочем, стихшие. Через несколько минут зажегся свет, а поезд тронулся, плавно набирая ход. Побледневшая Ханна сообразила, что сидит на коленях мистера Лангбаттома, вцепившись в него, словно клещ, и только поводит плечами, стараясь как можно глубже погрузиться в объятия. А Гермиона кормит своего друга шоколадом. Ханна медленно и аккуратно выбралась из лап Невиллы и, скрывая смущение, сделала вид, что всматривается в сгустившуюся темноту за окном. Там параллельно поезду бежал серебристый олень. Когда и куда девалась выдра со столика, она не заметила. На праздничном ужине много говорили о встрече, которую организовали школьникам дементоры на подходах к Хаксмиту, и о новом преподавателе защиты, разогнавшим этих страшилищ серебристым лучом-заклинанием. Выяснилось, что ехал он в одном из вагонов Хогвартс-экспресса. Кажется, директору удалось найти на должность профессора защиты от темных искусств действительно знающего человека, рассудил староста Гриффиндора Перси Уизли. А чтобы осознать необходимость искать, понадобилось год терпеть пародию на мага, проворчал про себя Поттер, не желая нарываться на ссору. Переспорить зануду, когда ты еще не отошел от адреналина, нереально, а бить морду старости в начале года, наглость запредельная даже для него. А если бы он сам не съехал, то и не искали бы, наверное. О причинах, толкнувших на смену места работы знаменитого охотника на нечисть, искателя приключений и прочее, доподлинно не было известно никому. Но кое-кто, давно искавший применение некоторым результатам экспериментов в алхимии и зельеварении, временами причудливым до безобразия, тешил себя надеждой, что и его скромные усилия внесли некоторый вклад. К примеру, зелье, заставляющее носовую кость вырасти до кондиции а-ля Пиноккио, причем с богатейшим букетом ощущений. Разумеется, подарочек был предварительно разделен на несколько компонентов и прислан в упаковках сладостей от преданных поклонниц. А ведь это было только начало. В кабинет Дамблдора Снежок прокрался сразу, как только завершилось приветственное мероприятие. «Твоя догадка оказалась правильной, Альбус», — прокаркал голос того самого одноногого, которого называли Аластером. Каждый раз, пропадая от Дурслей, Гарри появлялся рядом со своей подругой. Он знаком с ее родителями, в доме которых принят на правах члена семьи, даже ночует у них. Однако и Поттер, и мисс Грейнджер время от времени пропадают и для поисковых заклинаний, и для следящих артефактов, то есть никак не обнаруживаются, словно перемещаются порталом в укрытое по высшему разряду место, в дом какой-то из старых семей, например, или под защиту Хогвартса. Послышался звук, как будто человек в раздумьях скреб небритый подбородок. Еще, теоретически, подобной защитой обладают некоторые места в министерстве, но чтобы такое провернуть, Блэку надо совсем лишиться ума, да еще и обойти как-то все посты охраны. А этой охраны там, чертова туча, и все нервные, готовы бить на звук, тень, резкое движение, короче, лишь бы стрельнуть. Совсем близко подходить к Поттеру я опасался, вздохнув, продолжил калека, чтобы не быть обнаруженным, тем более, что Гарри имеет привычку постоянно озираться. Умный мальчик, далеко пойдет. Что интересно, Сириус Блэк, которого все давно и упорно ищут, пользуется аналогичными приемами, его пару раз засекали ненадолго, а потом он пропал и больше не проявлял себя. Если спрятался в особняке на Гримма, его оттуда не так-то просто выковырять. «Да уж, мой старый друг», — бархатным баритоном откликнулся директор. «Юный Гарри пока никак не проявляет склонности к действиям на стороне света. Постоянно этому мешают обстоятельства. Трагическая кончина бедняги Кверинуса или подлое проклятие, поразившее юную Дженевру так не вовремя, что она безвозвратно потеряла, впрочем, не стоит жалеть о неслучившемся. Будем ждать появления нового действующего лица, а оно появится, и присматривать за Гарри. Что же, по части разного рода скрывающих, маскирующих и отводящих внимание чар, мы с тобой некоторых успехов добились», — кивнула Гермиона, выслушав рассказ о подслушанном разговоре. «Настало время сменить направленности и изучить проявляющие, исследующие и вскрывающие заклинания. Кстати», — она хмыкнула, — «в чем-то ты оказался прав насчет способности хранить секреты. Болтушка, пытающаяся скрыть то немногое, о чем ее просили не трепаться, это почище стихийного бедствия. Я следила за выражением лица Ханны, когда ее расспрашивали за столом Хаффлпаффа во время ужина. Поскольку вопрошающие неприметно зыркали в нашу сторону, а подруга Невилла каждый раз принимала непередаваемо таинственный вид, мне страшно от осознания того, что про нас могут насочинять. Как это часто случалось и раньше, мисс Всезнайка оказалась права, и с нею и с Гарри все стали исключительно вежливы, даже Малфой. Причину этой уважительности Поттеру удалось выяснить, подслушав в виде снежка, как Лаванда и Парвати, соседки Гермионы по комнате, перемывают той косточки. Оказывается, убивший бывшего темного лорда Гарри сам непременно станет новым темным лордом. Насчет кандидатуры будущей темной леди тоже разногласий не возникло. Если не мисс Грейнджер, то кто? Интересны оказались и размышления двух самых информированных особ факультета о том, а они уже, или еще нет. Собственно, именно это их волновало больше всего. Потому что, оказывается, настоящий темный лорд должен инициировать свою темную леди на древнем Мингире в ночь полнолуния на Белтин в присутствии стаи оборотней, известных темных существ. Впрочем, и призванные демоны сойдут. Гарри чудом не спалился. Облик вытаращившего глаза кота был слишком компрометирующим. На его счастье, кумушки совсем не обращали внимания на окружающие. Потом девочки озадачились по поводу того, когда полнолуние придется в ночь на 1 мая, и принялись за астрономические расчеты, а Гарри потряс головой, словно пытаясь уложить вываленный туда через уши мусор, и отправился искать подругу, чтобы поделиться новостями, ну, и своими мыслями на этот счет. «А что такого?» — хихикая, вещал он, убегая по пустому классу от без пяти минут темной леди, возжелавшей прибить его каким-то талмудом. «Природа, романтика, красивый ритуал. Разве что свидетели, абсолютно лишняя деталь, хотя, смотря в какой роли, вот у Макглав есть примета, если свидетели и свидетельница в первую ночь сделают то же, что и жених с невестой, то брак, ай, я тебе сейчас устрою романтику, ритуалист доморощенный». Воодушевленная метким броском девушка достала металлический чехол для палочки. «И не смей убегать, когда я тебя убиваю, в смысле, воспитываю, спасибо, я лучше еще поживу». «В смысле, невоспитанным», — открестился от роли груши Поттер, перемахивая через парту. Глава 26. Не слишком увлекательный год. Интересными оказались только самые первые недели учебного года. Связано это с личностями новых преподавателей. Ремус Люпин, профессор защиты, на первом же уроке познакомил третьекурсников с Богартом, существом, принимающим облик причины страха того, кто попал в его поле зрения. У Гермионы это оказалась Лаванда Браун. Повзрослевшая, выправившаяся, с отлично развитой высокой грудью, в элегантном платье с глубоким декольте. Поскольку страх следовало представить себе в смешном виде и произнести заклинание «Ридикулус», то подруга превратила создание, принявшее вид ее соседки по спальне, в рыцаря, закованного в полный доспех, но с открытым забралом похожего на ведро шлема. Не легче пришлось и Гарри. Он сам не ожидал появления из шкафа директора в вырве глазной расцветки мантии, зато на искусственной ноге с птичьими когтями. Тем не менее, с преобразованием страха в источник веселья Поттер справился уверенно, достаточно было мысленно поставить объект на скейтборд и проговорить заклинание, как тот немедленно грохнулся, рассыпая колокольчики из бороды, очки с носа, искусственную ногу и шапочку с куфейку. Поначалу зрители растерялись, но когда Богарт, пытаясь встать, наступил коленкой себе на бороду, после этой разминки профессора с ней поотневила аудитория встретила, как родного, а появившийся на этом олицетворении ужаса подземелий наряд папуаса с кольцом в носу и с погремушками в каждой руке приветствовала бурными аплодисментами. Паука Трона и змеюка от Парвати показались совсем скучными. А вообще, новый преподаватель оказался отличным знатоком своего предмета и до конца года успел познакомить третьекурсников с огромным количеством самой разной волшебной нечисти. Вторым новеньким среди учителей был Хагрид, повышенный из лесничих в профессора по уходу за магическими существами. Гарри записался на этот предмет из любви к животным и желания после выпуска работать в каком-нибудь заповеднике, а может и самому организовать что-нибудь эдакое. Несмотря на все могущество чар, многое просто невозможно было сделать без использования зелий, а значит, и спрос на ингредиенты, в том числе животного происхождения, держался железно. Такой подставы от судьбы приготовившийся к серьезной учебе парень не ожидал. Они там чё, вконец сдурели всем составом, изливал душу подруге Поттер, нервно меря шагами класс. Это ж надо, назначить учителем недоучку. Да еще дать такую специальность человеку с тягой к опасным тварям и пониженным инстинктом самосохранения. А если он решит, что вместе у нас все-таки получится вырастить дракона? Спокойно, до крайности не дойдет, уверена. Все планы согласованы с директором, попыталась остудить любимого умница. Ага, знаю я, как он все согласует, что не год, то ЧП. До сих пор восстановленные кости в руке на всякие медицинские зелья реагируют, сразу ломить начинает, при одном приближении, концентрированный сарказм в голосе молодого человека можно было использовать вместо кислоты. Помяни мое слово, притащит он нам что-нибудь эдакое, раз нельзя откровенно ядовитых и агрессивных, будет что-то рослое, чудное и с заковыристой техникой безопасности при обращении. Новоиспеченный преподаватель не обманул ожиданий подростка. Он начал с гиппогрифов, могучих зверей, сочетающих признаки орлов и лошадей. С ними нужно было научиться учтиво знакомиться. И когда учитель вызвал желающего первым наладить контакт с одним из пособий, первым на этом опасном пути оказался Гарри, познавший очень странную и неожиданную истину. Чтобы стать добровольцем, не обязательно делать шаг вперед, достаточно, чтобы испуганный строй сделал шаг назад. Не волнуйся, клювик добрый и вообще симпатяшка, самый смирный из стаи, приговаривал здоровяк, подталкивая лопатообразной ладонью ученика, не успевшего уйти в несознанку. Я все время буду рядом. Ну что плохого может случиться? Открытая черепно-мозговая травма, про себя ответил Поттер, присматриваясь к визави и нащупывая во внутреннем кармане железный аргумент. Вопрос лишь в том, кто успеет первым. Задание стало жутким испытанием для годами лелеемой паранойи подростка. Пришлось кланяться, не спуская глаз с птички, и стоять смирно, ожидая ответного кивка, а потом гладить этого монстра, как приказал наставник. Разумеется, левой рукой, правой стискивая под мантией металлическую трубу с палочкой, так, на всякий случай. Вслед за чем мальчугана закинули на спину этой помеси коня с орлом, который тут же наподдали. Впечатление от первой поездки верхом получилось двоякое. Пока животинка брала разбег и расправляла крылья, Поттер что есть дури сжимал колени, стараясь уберечь седалище от битья о круп, и лихорадочно соображал, как сотворить парашют. Зато последовавший взлет, перешедший в плавное парение, принес в душу радость раскрывшегося вокруг простора и понимания того, насколько прекрасны окрестности Хогвартса. Ощущение оказалось захватывающим и обворожительным. И-и-и-у! Восторженный крик сзади заставил наездника обернуться. Стартовавший с поляны, где проходили занятия, второй гиппогриф поднял в воздух Гермиону, не желавшую бросать парня одного и не привыкшую отставать в освоении школьной программы. А поскольку учебных пособий сегодня было три, ребята с интересом ждали, кто окажется следующим. Надеялись, что не Вилл. Однако, когда приземлились, выяснилось, что попытку попробовал сделать Драко Малфой, но неудачную. Третий гиппогриф не ответил на поклон слизеринца, которого тут же попытался отодвинуть в сторонку Рон Уизли, чему воспротивились телохранители белобрысого Крэбб и Гойл, которым и возразил действием Невилл. В результате завязалась потасовка, которую преподаватель не смог разнять, он держал под устцы оставшегося на земле гиппогрифа, пытающегося поучаствовать в возникшем веселье. Дело решил лихой удар кавалерии. Приземлившийся первым Поттер начал с Петрификуса в сторону дерущихся и силенцена визжащих то ли от испуга, то ли от азарта девчат. Гермиона еще в период посадочного пробега включилась в наведение порядка, наложив связывание на зверя, отвлекающего Хагрида. В наступившей тишине четко слышались звуки падения тел окаменевших драчунов. Пока Гринджер по очереди освобождала мальчишек от неподвижности и залечивала ссадины, синяки и шишки, Невилл за спиной все еще растерянного Хагрида освободил третьего гиппогрифа от веревок и нашел с ним консенсус. Они улетели и не возвращались до конца занятия. Собственно, оба оставшиеся зверя сразу пошли на расхват, девочек пришлось усаживать на них по двое. Обсуждение результатов первого урока, проведенного бывшим лесником, настолько привлекло внимание к нему и его педагогическим приемам, что на следующий урок народ шел с нетерпением. Лукотрусы и единороги, двуроги и гигантский кальмар, акромантулы, меньших из которых великан показал в ящике, а крупных особей издалека и довольно глубоко в лесу. Хагрид явно извлек урок из превратившегося в бардак первого занятия, чем существенно поднял свою репутацию в глазах всех учеников, включая Поттера. После того, как Гермиона расчесала гриву самого крупного из подрастающих жеребят-единорогов, оказавшегося довольно подозрительным к незнакомцам, интерес к ней со стороны учениц испытал значительную трансформацию, а к ее другу резко возрос. Второкурсник Колин Криви сообщил, что на уроках астрономии толпы народа считают, когда Билтин совпадет с полнолунием. Слизеринец Адриан Пьюси во время обеда в большом зале демонстративно пригласил мисс Гринджер разделить с ним тяготы посещения Хаксмида в ближайшую субботу. С этого года по выходным третьекурсников отпускали гулять в Хаксмид, для чего требовалось разрешение от родителей или опекунов. Когда Гарри предъявил документ, подписанный Сириусом Блэком, ни малейших возражений это не вызвало. «Я узнал, что он мой крестный», — ответил Поттер на законный вопрос своего декана о том, где ее студент повстречал беглого преступника. «Значит, он мой опекун». Послал ему сову с просьбой и получил разрешение. Лицо чопорной профессорши совершенно неэстетично перекосило, и большую его часть теперь занимали большие выразительные глаза. «Но разве вам не известно, что Блэк намерен вас убить, мистер Поттер?» — воскликнула МакГонагал. «С этого момента поподробней, пожалуйста. Кому известно? Что именно известно? То, что он сбежал и уже длительное время в розыске, я знаю. Вы взяли у него интервью, или пользуетесь домыслами из желтой прессы?» Неожиданно Гарри потянула на хамство в адрес декана, но тут же вмешалась Гермиона. «Известно, что не намерен, иначе отравил бы ответ или наложил на него смертельное проклятие. Сириус очень сильный темный волшебник, так что подобными умениями обладает сполна. Я вообще уверена в его невиновности. Как по мне, так крестный не может навредить крестнику, лишив его родителей, пусть и чужими руками. В этом году учащиеся стали посещать сверхобычного списка школьных дисциплин по 2-3 предмета на выбор. Вернее, все выбрали по 2 из 5, а Гарри, следуя советам подруги, уход, руны и нумерологию, категорически запретив той посещать еще и прорицание с магловедением. То есть у ребят прошла первая семейная размолвка. Вот ни в какую не хотела мисс Всезнайка отказываться от возможности узнать больше. Но Поттер прикинул, что нагрузка при этом окажется чересчур велика, и пару дней они вообще не разговаривали, но потом нашли в себе силы и сблизили позиции, отчего у Гарри вместо одного легкого предмета, прорицаний, на которые уже был положен глаз, оказалось два нудных. Словом, на уступки пришлось пойти обеим сторонам. Оба внеплановых предмета Поттера ужасно расстроили. Выяснилось, что руны – это буквы древних языков. От нормальных они отличаются отсутствием гласных, поэтому, кроме, как для прочтения старинных текстов, ни на что не годятся. К тому же известно несколько систем рунных записей. В некоторых большинство значков имеет еще и отдельное значение, меняющееся в зависимости от положения, то есть сплошные ребусы, а не наука. Нумерология же была посвящена магии чисел. Вот где мрак. Правда, когда после словословий в адрес тройки и семерки начался разбор пропорций многоугольников и многолучевых звезд, стало легче. Ну и рассуждения о так называемых золотых сечениях несколько примирили Гарри с этим предметом. Хотя он и до этого момента не стонал, пусть ему и тошненько, зато подруга не тянет неподъемную лямку, в которую намеревалась впрячься. Через пару месяцев Гермиона вычислила, что Ремус Люпин – оборотень. В дни полнолуния его замещал Снейп. В общем-то это ни на что не повлияло. Еще выяснилось, что Невилл больше не может покидать школу, когда пожелает. Дементоры загоняли его обратно на астрономическую башню, не позволяя добраться до Хаксмита. В то же время до кота и выдра им не было никакого дела, так что Гарри с Гермионой без помех навещали Сириуса Блэка в его лондонском доме на Гримма 12. Крестный поздоровел, окреп, стал спокойнее и сделался вполне здравомыслящим человеком. Он часто и подолгу гостил у Дриады, ничего не рассказывая крестнику и его подруге о том, чем занимается в обществе лесного духа. В принципе, можно было бы уже отловить крысу Рона, чтобы доставить Сириусу для расправы над предателем, Питером Петтигрю, как вдруг тот сбежал. Оказывается, близнецы Уизли увидели на своей карте, что рядом с их братом в спальне находится незнакомец, бросились разбираться и спугнули. В целом год выдался спокойным, на Хэллоуин ничего примечательного не произошло, а во время матчей по квиддичу, на которых в прошлые годы происходили покушения на Поттера, вокруг стадиона курсировала серебристая выдра, отгоняя маячащих поодаль дементоров. Парочка сделала выводы и приняла соответствующие меры. Гарри, беря пример с подруги, налегал на трансфигурацию и чары и был исключительно внимателен на уроках зельеварения, чутко отслеживая описанные в рецептах признаки проходящих в котле процессов. На новаторство его больше не тянуло, особенно после того, как он экспериментально установил, помешивание реально влияет и на скорость варки, и на ее результат. Глава 27. В логове темного колдуна. Итак, Аластер, ни ты, ни я не помним адреса дома, принадлежащего древнейшему и благороднейшему семейству Блэк, донесся до ушей сидящего под шкафом Снежка бархатный баритон директора. Следовательно, на него наложен Фиделиус, заклинание, требующее от исполнителя огромной магической силы. Гарри прошлым летом каким-то образом встретился со своим крестным и получил от него разрешение на посещение Хаксмида. Сам Сириус изрядно сильный волшебник и умелый, особенно когда сначала думает, а потом делает, но не настолько, чтобы наложить заклинание доверия. В то же самое время еще в прошлом году мне пришлось стать свидетелем последствий чудовищно мощного петрификуса, снять который не смогли ни Поппи, ни Минерва. Пришлось делать это самому. Кого же так крепко приложили, Альбус? Донесся каркающий голос Колченогова. Джинни Уизли. И произошло это в момент, когда Гарри находился в больничном крыле. Невольно подозрение падает на подругу мистера Поттера, девушку весьма сведущую и упорную в учебе. Гермиона Гринджер, маглорожденная, прокаркала Ластер. Ей уже ближайшей осенью исполнится 15, то есть в самой паре девица. Неужели мы имеем дело с талантом такой невероятной силы? Ну, ее патронуса в этом году видели многие. Немногие догадались, кто его выпустил охранять от дементоров матчи чемпионата школы. Телесный и очень устойчивый, что однозначно указывает на зрелость автора, как мага. К тому же она почти неразлучна с Гарри, и исключительно разумна. А мне никак не удается привлечь ее друга к действиям на стороне добра, Гарри будто не видит возможности выступить во имя света, как бы ни намекали ему на это обстоятельство. А ведь Том Риддл обязательно вернется и непременно ему отомстит. Ты так и не решился на прямой разговор с мальчиком? Проклятое пророчество может стать неподъемным грузом для неокрепшей психики подростка, мягко проговорил директор. С другой стороны, грядущий учебный год сможет несколько расшевелить нашего засидевшегося в детстве подопечного. Будем терпеливы, мой старый друг. Ушлый характер когда-нибудь может стать однозначной и непреодолимой причиной для резкого ухудшения вашего здоровья, дедушка. Детство. Как сказал бы Голдштейн, шо вы себе знаете за мое детство, если вас рядом не стояло, сам бы так пожил. Когда Колченогий исчез в пламени камина, а директор вышел из кабинета, Снежок пятясь пробрался через кошачий лаз. Надо было идти на прощальный завтрак, а пересказ подслушанного разговора подруги закончить мысль он не успел. Длинное тело выдры выскользнуло в коридор из того же самого лаза. Так приятно, когда о тебе столь уважительно говорят, аж засмущалась, с мечтательным выражением произнесла вставшая во весь рост Гермиона. Я нашла удобную нычку под секретером, в нее даже хвост помещается. Ты не поняла, к чему это меня пытаются привлечь? Пока единственное, что я поняла, тебя пытаются втянуть в какие-то похождения, Гарри. Представь себе, что тогда, на первом курсе, ты попытался бы узнать, что за ценность лежит под охраной трехголового пса, и как бы это на тебя повлияло. Вот чем бы ты, при своем неугомонном характере, занимался вместо учебы. Ну, во что меня втягиваешь ты, я прекрасно себе представляю, юноша призывно распахнул объятия. Но подруга не повелась. Надо идти на прощальный завтрак и уезжать на каникулы. Она потянула Поттера за руку. И ты тоже на меня влияешь. По большей части дурно. На вокзале Кинг-Кросс с Гермиону встретили родители, а Поттера – дядя Вернон. Приехав на Тисовую, Гарри прибрал свою комнату, разложил вещи и отпарировал в Лондон прямиком на площадь Гримма, где с осени проживал его крестный. Дверь послушно открылась на поворот ручки, в прихожей вспыхнул свет. Подставка для зонтов из ноги тролля, сушеные головы домовых эльфов на стене, все, как обычно. Блэки небезосновательно считались темным семейством и подчеркивали это, поддерживая соответствующий антураж. Плотно задернутые шторы на портрете умершей хозяйки леди Вальбурги напоминали, что не всех гостей в этом доме встречают приветливо. Тихонько сняв крепкие ботинки и надев приготовленные для него мягкие тапочки, Гарри на цыпочках прокрался коридором и поднялся на второй этаж. Здесь располагалась хозяйская спальня, где и нашел он своего крестного, со своим же маленьким крестником. «Сириус, Бейт, мое почтение», — произнес он мягко и нейтрально, чтобы не напугать кроху. «Я на кухню, приготовлю ужин». «Добрый вечер, Гарри», — кивнул Блэк. «Дрю появится минут через 40». В низком сводчатом зале на первом этаже отчетливо дымила дровяная плита, которую растапливал Кричер. Впрочем, спустя пару минут он справился, закрыл печную дверцу и прислушался к ровному гудению пламени, тяга установилась. «Привет, старина», — махнул рукой Поттер. «Позволишь мне заняться стряпней, как я понимаю, твоя ГР. Гринджер тоже придет?» Не впопад откликнулся домовик, поправляя складочки на своем неизменном саре, намотанном на его тело из шелковой занавески с крупными яркими цветами. «То есть мыть рот померанцевым мылом тебе тоже не понравилось?» Пришел к неожиданному для стороннего наблюдателя выводу Гарри и принялся доставать из шкафчика кастрюли, чашки и блюда. Кричер покосился на визитера, вздохнул, подбросил в топку пару длинных поленьев и извлек из ящика большой пакет с картошкой. «Фасоль они не любят, бобы слишком тяжелая пища для их нежных макгловских желудков», – ворчал он, освобождая клубни от кожуры и кося глазом на то, как Гарри нарезает мясо. «Когда уже вам позволит колдовать во время каникул? Смотреть тошно на работу руками. А еще хозяин строго-настрого запретил прищемлять себе уши печной дверцей. Сказал, что такую честь нужно еще заслужить». Поттер тем временем разогрел сковороду, смазал дно тонким слоем растительного масла и аккуратно разложил ломтики свинины. «У меня сегодня новый соус», — подмигнул он ворчливому домовику. «Отдели у трех яиц белки от желтков. Рада видеть тебя, подросший сжигатель мусора», — приветливо сказала вошедшая молодая женщина, одетая в летнее платье, подчеркивающее несомненные достоинства ее идеальной фигуры. «Хорошо, что ты нашел дело для этого вечного источника негативных высказываний. Салют, Дрю», — обрадовался дриаде Гарри. «Похоже, Бида сегодня ожидает роскошная трапеза». Взгляд его задержался на рельефном бюсте нынешней хозяйки дома Блэков. «Люблю тонкую лесть», — кивнула гостья. «Да, потороплюсь к сыну, пока не лопнула. Бедная хозяйка Вальбурга», — простонал Кричер, отделяя белки от желтков. «Она так просит показать ей внука, но жестокий Сириус говорит, что сделает это не раньше, чем сынок сможет держать головку. А новая хозяйка совсем не колдует, только и делает, что мотается в свой лес, то туда, то сюда, прости ее, Мерлин. А тут еще испорченный гобелен не может показать юного наследника древнейшего и благороднейшего рода. Ага, все-то у вас не по фэншую», — хмыкнула вошедшая на кухню Гермиона. «Дом завален вещами, половина которых – хлам, а другую половину давно уже никто не знает, как правильно использовать. Обои от старости так и норовят сползти со стен. Хорошо, хоть ни пыли, ни грязи нет. Дрю уже прибыла?» «Да». «Кормит Бида и выслушивает от Сириуса ласковые глупости», – ответил Гарри, перекладывая мясо со сковороды в сотейник. «Три помешивания по часовой стрелке, два против», – проинструктировал он подругу, поручая той доводку соуса. «А я наведу на картошку золотистую корочку и легчайший горчичный оттенок», — продолжил он вслух какую-то свою мысль. Ужинали вчетвером, поскольку даже намек на мысль о том, чтобы занять место за столом вместе с хозяевами, приводила Кричера в прединфарктное состояние. «Дрю, а почему ты раньше не показывалась ни мне, ни Невиллу, ни Гермионе?» — полюбопытствовал Гарри за десертом. Подруга принесла пирожные. «Щеголять перед пацанами в переходном возрасте с листиками на сокровенных местечках», — удивилась вопросу дриада. «Мы ведь не в античные времена живем и не в Древней Греции, где обнаженное тело было рядовым явлением. Нужно придерживаться обычаев страны пребывания». «Кстати, насчет страны пребывания», — ухмыльнулся Сириус. «Гарри, ты не хотел бы заняться приведением в порядок родительского дома?» «Хотел бы, но собственными руками я такую работу не осилю, а колдовством вне школы пользоваться нельзя. Разве что Дрю прикроет мою магию своей», — повернулся он в сторону дриады. «Как же все-таки закомплексованы эти маглорожденные и магловоспитанные», — воскликнул Сириус. «Прикинь, твоя подруга 6 месяцев тому назад наложила на этот дом Фиделиус, и никто ей из-за этого никаких претензий не предъявил. Я думала, Сотрудники отдела по борьбе с колдовством несовершеннолетних просто представить себе не могли подобного волшебства в исполнении школьницы, вот и обошлось, призналась Гермиона. Нет, дело в самой природе этих чар, они скрывают абсолютно все, и себя, и любое колдовство, происходящее под их завесой, даже заклинание, которое их создает. Поэтому в доме Блэка никто не обнаружит никакого проявления волшебства. И почему ты так долго молчал? Изобразил возмущение Гарри. Хотел вас с Гермионой помучить за то, что вы так мною раскомандовались, сознался Сириус. Потом, когда начал приходить в себя, как-то не к слову было, а сегодня понял, что получается ребячество с моей стороны. Опять же тему в нужный момент зацепили. То есть, если навести чары доверия на поврежденный дом и прилегающий к нему участок, начала рассуждать Гермиона, особенно на участок, чуть не подпрыгнула на стуле Дрю. Она хочет девочку, отреагировал Сириус на изумленные взгляды Гринджера и Поттера, а дочь Дриады, тоже Дриада, и никак иначе. Ее жилище, дерево, участок же рядом с домом, который остался тебе в наследство, примыкает к лесу, да и сам он довольно обширен и сильно зарос. С вами все понятно? Рассмеялась Гермиона. «Хотите родить девчонку и поселить ее под присмотром крестного? Девочке полагается крестная». Сириус сделал умоляющие глаза. «Не давите так на нее!» — прикрикнул Гарри. «Пытка милотой для нее непереносима. Сам так делал, будучи котом. Пошли, попробуем починить прожженный гобелен. Отремонтировать простым репаро сложнейший старинный артефакт, родовой гобелен, когда-то давно прожженный разгневавшийся Вальбургой, решительно невозможно». Так полагал Сириус Блэк и оказался прав. Однако, после неудачной попытки ни Гарри, ни Гермиона не отступились от задуманного, напуская на подпалину уйму самых разных заклинаний, от которых вид поврежденного участка увеличился и предстал в виде объемной сети, обнажив перегоревшие нити. Поначалу ребята испытывали затруднения, отыскивая, что с чем было единым целым раньше, однако недаром их учил один из лучших экспертов по чарам. Полдюжины заклинаний спустя нащупали методику, следуя которой принялись все тем же репаро возобновлять нарушившиеся связи. Буквально через пару часов выжженное место оказалось восстановлено и показало, что присутствующий здесь Сириус Блэк имеет связь с куда-то подевавшейся Дрю Гринвуд. Плод этой связи назван Бидом Блэком, а официально вы женаты? Поинтересовалась Гермиона. Нет, пожал плечами Сириус, я не могу обратиться за этим в официальные органы. А Дрю вообще на все наплевать, она любит и любима. Дриады весьма оригинально относятся к формальностям, то есть магия и законы волшебного мира между собой не связаны, задала вопрос мисс Гринджер. Связаны, конечно, но не всегда так, как это написано в кодексах. Например, ни одно официальное законодательство не признает права силы, хотя на самом деле оно существует, но спрятано под тучей так называемых прецедентов. Более того, многие законы нашего общества имеют под собой вполне конкретные постулаты магии, но это тема для отдельного разговора. Причем лучше не со мной, поспешил откреститься потомок древнейшего и благороднейшего дома, заметив блеск очень живого интереса в глазах собеседницы. Не мастер я читать лекции, тем более по такой нудной теории. А вот эту подпалину вы не сможете починить, Блэк показал на второе обгоревшее пятно. В этот раз ремонт занял минут 40. После чего на гобелене появилась Андромеда Тонкс с маглорожденным мужем и дочерью Нимфодорой. В девичестве эта женщина носила фамилию Блэк и приходилась Сириусу кузиной. «Ребята, вы настоящие волшебники!» — воскликнул хозяин дома и смущенно покосился на третью прореху в полотне. «Будешь должен», — вздохнув, проинформировал раскатавшего губу мужчину Поттер. Тот лишь серьезно кивнул, прикидывая, что из доступных активов может заинтересовать рукастую парочку. Ребята снова потрудились, чтобы увидеть имя Элфорда Блэка, умершего бездетным. «Побегу к Биду», вдруг засмущался Сириус. «Небось уже мокрый лежит». «Домой?» – спросила девушка. «Домой», – согласился парень. После трудового подвига отдохнуть в уютном доме в окружении почти семьи он был совсем не против. И, взявшись за руки, они отпарировали в дом Гринджеров. Прямо как были, в фирменных тапочках Блэков, оформленных в виде черепов. «Итак, крестный побуждает твоего парня начать вить семейное гнездышко», констатировала мать Гермионы, разговаривая с дочерью на кухне за чашечкой чая. «Очень разумный человек, образумленный, скорее. Поначалу-то совсем шальной был», припомнила девушка, «словно на одну задачу заточенный, прибить одного гада, а остального мира для него словно и не существовало. Крепко ему перепало тогда от стражей тюрьмы, в которой отсидел около 12 лет. Эти мерзкие создания всю радость из души высасывают. Я с ними всего один раз встретилась, и то на всю жизнь хватит негатива. Хорошо, что есть безотказный метод возвращения интереса к жизни. Тот самый, и кто же проводил с беднягой курс восстановительных обниманий? Лукаво улыбнулась Эмма. Не я. Наша знакомая нимфа приняла в его судьбе самое деятельное участие, отзеркалила улыбочку дочь. Крестника вот для Гарри родили, то есть создали семью и сидят тихо, как мышь под веником. Сам-то Блэк числится в бегах, поэтому в магический мир совсем не суется, а по-нашему гуляет в виде собаки. Послушно ходит на поводке рядом с одним маглом, которого специально для этого нанял. Вот какой он, этот Сириус, озабоченно покачала головой миссис Гринджер. Так что там насчет Вития гнездышка, будем, улыбнулась Гермиона. Во-первых, это отличная практика в огромном количестве чар. А во-вторых, Гарри уже проявляет некоторое нетерпение по поводу решающего рубежа в наших с ним отношениях. Возможно, тот год, в течение которого я предполагала не переходить эту грань, окажется неполным. Готова сдать последний бастион, опечалилась матушка. Ну, не прямо сейчас, и не в ближайшие дни, но это уже не за горами. И вообще, мне не хочется его мучить. Он вон помчался добывать для нас билеты на чемпионат мира по квиддичу. Финальная встреча будет проходить в Британии. Кстати, дадите нам нашу палатку, зрителям предстоит денек-другой пожить в условиях лагеря на том, что с собой привезли. Глава 28. Сон в летнюю ночь. Несмотря на то, что хлопотать Гарри начал заблаговременно, билеты ему достались далеко не самые лучшие, хотя и не особенно дорогие. Почему-то хорошие места, хоть и стоили они больших денег, оказались разобраны раньше. Похоже, не знал юноша каких-то обстоятельств, или нужных связей у него не было, хотя денег бы он не пожалел, их у него хватало. Так или иначе, на чемпионат они с подругой попадут, а до тех пор им есть чем заняться. Фиделиус над поврежденным домом в Годриковой впадине на этот раз устанавливал Гарри, за третий курс он очень поднаторел в чарах. Вот, как ни крути, а ему постоянно приходилось тянуться за подругой, во всем она его опережала, но щедро делилась знаниями и помогала нарабатывать навыки. Подсказала и тонкости наложения заклинания доверия. Видимо, поэтому и получилось все с первого раза, хотя волновался не слабо, боясь ошибиться. Не зря Флитвик, и не только он, при объяснении каждой новой темы особенно упирал на технику безопасности и повторял изо дня в день. Неаккуратные чародеи долго не живут. Поэтому среди магов, использующих сильные заклинания или другие средства, нет ни одного криворукого. Быстро отсеиваются, убиваясь о свою же силу. А потом началось кропотливое восстановительное колдовство. На некоторых участках приходилось чинить сначала отдельные кирпичи, а уж потом возвращать их в пострадавшие участки стен. Доски, плиты, ступеньки, черепица – все требовало прилежного труда. Случалось, к вечеру сил не оставалось даже для того, чтобы поднять волшебную палочку. Но, несмотря на свинцовую усталость, Поттер был доволен. Схожие чувства он испытывал, очищая и обустраивая для себя полянку в перелеске. Свой собственный уголок, сделанный ровно так, как он захочет, был очень важен для сироты, долго жившего под чужим кровом. Дрю частенько бывала на этой строительной площадке, оставляла сыночка в коляске под присмотром крупного черного волкодава, а сама бродила между деревьев на участке или по прилегающим к ним зарослям, угодившим под тот же Фиделиус, иногда поглаживая растения кончиками пальцев или замирая ненадолго, словно прислушиваясь к чему-то. Лесной деве здесь нравилось. Наведывался и Невилл с Ханной. Ребята попытались помочь с ремонтом дома, но мастерства в колдовстве им заметно не хватало. Поэтому Лангбаттом, плюнув на магию, взялся за привычные ему секатор, садовую ножовку и лопату, приводя в порядок растительность. На чемпионат эта парочка тоже собиралась, но в компании родителей. То есть, каждый ехал со своими, а уж встретиться они планировали на месте. «А вы уже как пара едете?» – удивилась Хаффлпафочка, узнав, что Поттер со своей Гринджер отправляются на матч без сопровождения взрослых. «Твои родители настолько доверяют Гарри, эти ребята более зрелые, чем это может показаться», – ответила за Гриффиндорку Дриада. Впрочем, Ханна воспринимала ее как просто красивую неколдующую волшебницу, считая невежливым употреблять слово «сквип». С Сириусом она тоже знакома не была, хотя и бросала для крупного кобеля по имени Бродяга палку, объясняя, что нужно обязательно принести ее обратно. Словом, было весело. С ремонтом справились еще до поездки грейнджеров на отдых. В этот раз провели 1,5 недели на одном из островов Эгейского моря, где вволю накупались и нанырялись с жабраслями, которыми снабдила их Невиллу. Да и без них Гарри теперь уверенно плавал, по-прежнему отставая от Гермионы, но уже не сразу, а после упорной погони. К месту проведения финального матча чемпионата мира по квиддичу перенеслись порталом, местонахождение и время срабатывания которого указывалось в билете. Незнакомые волшебники, оказавшиеся попутчиками, с интересом посмотрели на станковые туристические рюкзаки за спинами экипированных для похода подростков, но с вопросами не приставали, знакомство ограничилось представлением по именам, причем Гарри назвался выдуманным, чтобы не донимали вопросами. Метод от любопытствующих взглядов и шепотков за спиной, примененный в школе, здесь не канал, ну не бить же показательно местных магов, тем более взрослых, да еще наверняка в присутствии авроров, которые не могут не быть на массовых мероприятиях. Получение номерка с указанием места на уже заполняющейся постояльцами обширной поляне, установка палатки, приготовление пищи на компактном примусе, привычные бивачные хлопоты не отняли много времени, поэтому юные болельщики уделили много времени осмотру окрестностей, не забыв полюбоваться и на стадион, грандиозное сооружение, возведенное с помощью магии. Подробно ознакомились с номенклатурой сувениров и выбрали для себя помниноклю. Бинокль, запоминающий изображение и позволяющий просматривать увиденное повторно, это реально круто. Познакомились с родителями Ханны, потусовались с группой ирландских болельщиков, тихо в кустиках перетекли в свои униформы и подкрались к репетирующей группе танцовщиц, красивые девчонки и зажигательные. Вечером за ужином Гермиона взялась делать записи в блокноте. Вместо боевки с Сириусом нам следовало уделить внимание чарам уменьшения веса и расширения внутреннего пространства, сделала она вывод, исчеркав несколько страниц. Полезно мы сегодня прогулялись, много нового для себя узнали. Эти палатки, вмещающие целую квартиру, сумки с кучами продуктов, которые, к тому же, не портятся. А почему я не видел Уизли? Спохватился Гарри. Если они прибудут завтра, как хвастался Рон, то откуда у них деньги на такие дорогие билеты, что им практически не придется ждать начала матча? Отец Рона работает в министерстве, припомнила подруга. Наверное, у него есть какие-то связи. В их обычной магловской палатке не было душа, поэтому они закрылись в ней и аппарировали оттуда на полчасика в дом грейнджеров, чтобы искупаться перед сном и вымыть посуду. Колдовать-то нельзя, а до речки пилить больше мили. Потом вернулись и устроились под одним одеялом. Как-то последнее время им было уютно обниматься лежа. Это даже не особо заботило обоих. Надо же, именно в эту ночь Гарри видел очень ясный и страшный сон. Пожилой магл, работающий сторожем, увидел ночью свет в окне давно покинутого дома. Отправился прогнать хулиганищих мальчишек, вошел в комнату, где перед, казалось бы, пустым креслом стояли два мужчины, и вдруг получил в лицо заклинание с яркой зеленой вспышкой и словами Авады Кедавра, произнесенными тем самым голосом, которым понукал Квирелла его собственный затылок. Гарри в поту и ужасе проснулся, чем невольно разбудил подругу. «Извини, кошмар приснился», подростка немного потряхивало. «Одно дело, когда полностью контролируешь ситуацию, и совсем другое, беспомощно наблюдать, не зная, что будет с тобой в следующее мгновение», а именно так во сне и было. «Подробней, пожалуйста», не до конца проснувшаяся Гермиона уже прибегла к испытанному средству снятия тревоги объятием. Голос этот, как из затылка Квирелла, а голова болит, сон моментально слетел с девушки. «Есть такое дело», — ответил Поттер, прислушавшись к себе. «И шрам, как бы через него», — развел руками Гарри, продолжая разбираться с ощущениями. «Тогда рассказывай все подряд с любыми деталями, которые припомнишь». Гринджер успела достать блокнот с ручкой и зажгла простенький магловский фонарик на батарейках. Поттер отлично знал, что от допроса отвертеться невозможно, и изложил все. И то, что голос прозвучал из кресла, из-за подлокотника которого на мгновение показалась младенческая ручонка с волшебной палочкой. И что наблюдал он эту картину от уровня пола, к тому же сам доложил о прибытии сторожа, причем на Парселтанге. И вообще он полз следом за маглом, пока тот не остановился, увидев странно одетых взрослых, людей зрелых, но далеко не старых. Лица Гарри видел отчетливо, но никого не узнал. «Ты ведь не забыл, что перед самым убытием на каникулы Дамблдор дал понять этому своему Аластеру, будто вскоре тебе предстоит что-то такое, отчего не удастся отвертеться. Думаю, начинается. Будем начеку. Начиная с раннего утра в лагере появлялись все новые и новые палатки, а народ продолжал пребывать до самого начала матча. Гарри с Гермионой перекидывались словечком другим со знакомыми, но к общению особо не стремились, оглядывая всех, кто попадал в поле зрения, с настороженностью и опаской. Сама встреча команд Болгарии и Ирландии была исключительно интересной, подобного мастерства игроков ребятам раньше видеть не случалось, а после окончания матча они невольно вступили в обсуждение перипетий игры с совершенно незнакомыми волшебниками-иностранцами, криво говорящими по-английски. Квиддич здесь любили все, и встретив таких же увлеченных, ребята энергично преодолевали языковой барьер. Сами не поняли, когда в лагере поднялась буча, появились ненормальные в темных мантиях и светлых масках, поджигающие палатки и левитирующие над толпой каких-то людей. Атас, Поттер, более привычный и приспособленный от природы к неожиданным скоростным сшибкам, быстро утянул подружку на землю, за угол палатки, завертел головой, оценивая обстановку, быстро выглянул из-за угла, используя прием, о котором рассказал Сириус, высунувшись на мгновение, запечатлеть картинку в памяти, а уже потом, убрав башку из-под обстрела, анализировать ее детали. «Что там?» – взволнованно спросила Гермиона, также озираясь. «Плохо, частой цепью идут», – парень снова выглянул. «Еще и поисковыми шарит, под мантией не отсидеться. С двух сторон заходит», – махнула девушка рукой направо, откуда тоже бежали люди. «Выскользнуть из паникующей толпы, бегущей, казалось, сразу во все стороны, и постоянно устраивающей столкновения, было нереально. А вот попасть под перекрестный огонь – запросто. Значит, будем отбиваться здесь», — приняв решение, на пару секунд Гарри замолк, только не привлекая внимания. «Это как?» — вытаращилась на него растрепанная шатенка. Нападающие действовали грамотно, чувствовался опыт, как колдовства, так и совместных действий, но совершили несколько ошибок, сложившихся в фатальную для них ситуацию. Во-первых, они не ожидали серьезного сопротивления, прекрасно зная, что силы правопорядка сейчас отвлечены и раскиданы по другим точкам, а системы оповещения заблокированы или сбоят наведенными помехами, и, как результат, ослабили бдительность. Во-вторых, они совершенно зря надели белые маски, достаточно заметные даже в темноте. Вот головы под этими масками ребята и взорвали теми самыми сердитыми взглядами, которыми превращали в песок и щебень камни на берегу речушки еще прошлым летом. Палочки-то доставать им нельзя, да и вообще колдовать не положено, а безобразие необходимо прекратить. Поэтому присевшие на землю и прижавшиеся друг к дружке, словно в испуге, ребята изыркали по-тихому в сторону тех, кто начал беспредельничать. Правда, полностью голова взрывалась далеко не всегда. Видимо, мешала собственная магия противников. Кровища и разлетающиеся мозги, такие детали их не волновали вообще. Не разбив яиц, омлета не пожарить, это каждому плотоядному известно. Кот ты или выдра, принцип не меняется. В какой-то момент Гарри впал в почти равнодушное к окружающему состояние. Все мысли занимали поиск очередной цели всеми доступными органами чувств и сосредоточение на ней. И лишь на заднем плане маячил рвущийся со строгого поводка гнев, раз за разом яркой вспышкой посылающий порцию силы. Крики страха и смятения сменились совсем уж дикими воплями ужаса, что лишь усложнило обстановку. Фигуры в черных балахонах помчались на них, словно мухи на падаль. Разумеется, невольно попадая в поле зрения двух неприметных подростков, которые только и делали, что испуганно озирались, отчего ряженые под злодеев стремительно и массово умирали. Направить на них палочку никто из налетчиков даже не подумал. Все они искали глазами сначала что-то интересное, что послужило поводом для шума, а потом, увидев тела товарищей, очаг сопротивления, то есть, активно машущего палочкой мага. Понять, откуда летит смерть, они просто не успевали. Лишь несколько бойцов, увидев гибель своих, поспешили отпарировать. Через пару-тройку минут примчались нормальные мужчины-волшебники с палочками в руках и замерли озадаченно, несколько трупов, рассыпанных по местности, и никто не безобразничает. К счастью, прибывшие и привлекли к себе внимание оказавшихся поблизости людей, а Гарри с Гермионой, поддерживая друг друга, отошли в сторонку, добрались до своей палатки и забрались на тощую походную подстилку, силы почти покинули их. Этот вариант колдовства очень утомляет, да и адреналиновый отходняк дал о себе знать. Молодым людям не хотелось уже ровным счетом ничего, даже разговаривать. Глава 29. Расследование. Из палаточного лагеря Гарри и Гермиона, едва отдохнув, отправились прямиком на Гримма, где все еще спали. Было жутко рано. В этом старом, несколько запущенном доме хватало и свободных спален, и нормально функционирующих ванных комнат, да еще и колдовать не возбранялось. Поэтому, приведя себя в порядок и позавтракав на никем не занятой кухне, подростки приступили к ожиданию момента, когда проснется хозяин, режим которого теперь полностью зависел от трехмесячного сынишки, отличающегося спокойным нравом ровно до тех пор, пока не нарушался график сна и кормлений.